Глава 7. Новое происшествие в городе Просторечинске. Удивительное, небывалое событие всколыхнуло просторечинцев. В городе объявился кот в сапогах. Он вышел из книжки с картинками. Наташа читала вечером сказку и оставила книжку раскрытой. А ночью кот возьми да и выйди. Как был в шляпе, с пером, в раззолоченном камзоле, в высоких сапогах и со шпагой на боку. Такое бывает в 100 лет один раз. Один раз за 100 лет это случается. Выходят из книжек герои. Только не все, один кто-нибудь. Теперь вышел кот в сапогах. Он появился неслышно. Снял перчатки, потом огляделся, стараясь понять, куда он попал. Увидел спящую девочку, но разбудить ее не решился. А вдруг она испугается? Шагнул к окну, но слишком громко звякнули шпоры. Тогда кот взобрался на кресло, надвинул шляпу на лоб и уснул. А утром Наташа открыла глаза. «Ах!» Кот вскочил и вежливо поклонился. «Сеньорита, не бойтесь меня, я кот в сапогах». «Я не боюсь», — рассмеялась Наташа. «Но откуда ты взялся?» — удивилась она. «Вероятно, оттуда», — сказал кот и показал на раскрытую книгу. «Как хорошо, как хорошо!» — захлопала девочка в ладоши. «Я польщен», — вновь поклонился кот. «Но будьте добры, сеньорита, скажите, где я и какого нрава здешний король?» «Ах, что ты!» — замахала на него руками Наташа. «Нет у нас короля». «Но граф или герцог управляют народом?» — озадаченный спросил кот в сапогах. «Ни графов, ни герцогов у нас нет». «Ах, какая чудесная страна!» — обрадовался кот в сапогах. «Я попал в какую-то сказку. А вы здесь маленькая фея?» «Нет, я не фея. Я настоящая девочка, Наташа. И все-все здесь настоящее», — показала она вокруг. «Умоляю вас, сеньорита Наташа, оденьтесь поскорее», — воскликнул кот в сапогах, — «и покажите мне город». Наташа мгновенно оделась и позвала маму. Та сначала очень испугалась, потом очень обрадовалась и побежала звонить всем знакомым по телефону. Скоро весь город узнал о чудесном происшествии. К Наташиному дому спешили взрослые и дети. Автобусы и троллейбусы остановились. Все улицы были забиты народом. Но никто не толкался и не наступал на ноги. Не слышно было, чтобы кто-нибудь извинялся. Все говорили «пожалуйста», и пропускали друг друга вперед. А все потому, что в Просторечинске был чудесный обычай. Здесь сначала учили младенцев говорить «пожалуйста», а потом уже всем остальным словам. Слово «извините» просторечинцы приберегали к самому концу жизни. Умирая, человек говорил «извините», и ему тут же все прощалось. Даже то, что он когда-то кому-то наступил на ногу. Пока возле дома Наташи собиралась несметная толпа, кот завтракал. Наташина мама угощала его колбасой и яичницей. Наташа – сметаной и конфетами. Кот благодарил и ел. Ел и благодарил. Он был очень воспитанный. Кот напробовался всего. Только от горчицы отказался решительно. Потом вытер усы салфеткой и сказал: «Благодарю вас, сударыни. Мне кажется, нам следует показаться народу». Кот в сапогах надел шляпу с пером, прицепил свою шпагу и вышел на балкон. Громкое «Ура!» грянуло внизу. «Кот в сапогах! Ура!» — закричали дети. «Ура! Коту в сапогах! Ура!» — кричали взрослые люди. Они тоже бывают, как дети, когда совершается что-нибудь необычное. Все смотрели на кота в сапогах. Белые усы кота торчали воинственно, а глаза были умные и добрые. Кот в сапогах сказал: «Сеньоры, я ценю ваши чувства и счастлив невыразимо». «Ура! Да здравствует кот в сапогах!» — радостно закричала толпа. «Сеньоры, кто живет в этих замках?» — спросил кот в сапогах и показал на дома вокруг. «Мы!» — отвечали ему люди внизу. «Мы!» «А кто владеет землей и лесами окрест?» «Мы!» — снова послышалось громко. «Мы!» «Значит, нет среди вас несчастных бедняков?» «Нет!» — весело закричали люди. «Нет!» «Сеньоры!» — воскликнул кот в сапогах. «Это волшебная сказка!» Потом на всех улицах было весело. Повсюду гремела музыка. Люди угощались и танцевали, шутили и смеялись. На всех площадях насыпали горы конфет и пряников. Бесплатно раздавали мороженое. Везде поставили бочки с квасом и медом. Для всех, кто захочет. Фотографы гуськом ходили за котом и Наташей. И моментальные портреты кота уже красовались в витринах магазинов. Открытки «Кот в сапогах» появились во всех киосках. Коту в сапогах очень понравился детский дворец. Дворец весь был сделан из мрамора и цветного стекла, а пол резиновый, надувной. На нем можно прыгать и перевертываться, прыгать и перевертываться. «Хорошо, что нет у вас короля», — сказал кот в сапогах. «Он взял бы дворец себе». Потом увидел солдат и милиционеров и снова промолвил. «Как хорошо, что нет у вас короля». Милиционеры помогали старушкам переходить улицы, а солдаты пели и маршировали. Но больше всех понравились коту пожарные. На них были медные каски и к поясам подвешены топорики. Пожарные учились взбегать по приставным лестницам, тушить пожар и спасать людей из огня. А когда Наташа привела кота в школу, там сами собой распахнулись все окна и двери. Такой устроили ребята тарарам. Друг через друга кинулись они встречать кота. И одному мальчишке едва не отдавили уши. Гостей усадили за первую парту. Учитель спросил: «Добрый кот в сапогах, ты хотел бы учиться в школе?» «О да, сеньор учитель», — ответил кот в сапогах, — «но мне уже поздно. Я взрослый. А есть у вас в школе капризные дети?» — полюбопытствовал он. «Увы», — печально признался учитель, — «имеются. Они всегда кричат: хочу, не хочу, делаю, что хочу, а сами знать ничего не хотят и делать ничего не умеют. И вырастают из них ничевоки». «Заковать их в цепи и кнутом наказывать на площади», — сказал кот. «Тогда никто не захочет быть ничевоком». Но в Простореченске никогда никого не наказывали. «Это напрасно», — сухо заметил кот в сапогах. Потом шел урок географии. Кот был в восторге. Он раньше думал, что Земля стоит на трех китах. «Как хорошо, что это неверно», — обрадовался кот в сапогах. «Киты ненадежны, а вдруг уплывут?» Потом Наташа привела его в цирк. Кот познакомился с говорящей собакой Бимбо и даже выступил на арене сам, как наездник. В детском садике малышам он рассказывал сказки, новые, каких еще никто не знал. Детские писатели в сторонке стучали на машинках. Они спешили сказки эти записать, чтобы потом напечатать их в книжках. А вечером в Простореченске устроили шествие с факелами. Полыхали огни фейерверков. Кот в сапогах не расставался с Наташей. Они вместе ходили по праздничным улицам. Где они появлялись, собиралась толпа. Всем хотелось посмотреть на гостя из сказки и поговорить с ним. Кот в сапогах всему удивлялся. Кареты ехали сами, без лошадей. Чудесные ящички говорили и пели человеческим голосом. Волшебные белые шары на столбах светили без дыма и чада. Простореченцы веселились до позднего вечера. Даже детей никто не позвал домой. Наконец все устали и попрощались до завтра. Но никто не знает, что будет завтра. И вот утром город узнал. Кот в сапогах исчез. Ночью он вышел из дома и пропал неизвестно куда.